белый флаг все более и более дрожит в руках его товарища. — Скорее! — говорит офицер. — Довольно хороших слов. Да или нет? — Нет, сударь, конечно, нет. Ваше посольство было ребячеством. Двух из ваших мы уже убили. Через час их будет 40. Уж если мы погибли, то имеем же мы право хоть развлечься немного напоследок. Офицер кланяется и делает полуоборот. Де Маньюак прицеливается. Оливье берет его за руку. — Позвольте, сударь, это не дело. Не будем придерживаться международного права по отношению к Испании, но между нами будем с уважением относиться к нашему уговору. Парламентер не будет считаться. Де Маньюак недовольно опускает карабин. Вдруг его лицо светлеет. — А ведь это было бы забавно, — шепчет он. — В сущности, почему бы и не попробовать? Он кричит. — Капитан! Капитан! Парламентер, собравшийся скрыться за утесом, остановился. Он возвращается один к своим невидимым собеседникам. — Что угодно, господа. — Капитан! — говорит де Маньюак. — Я не думаю, чтобы генерал Примо де Ривера лично командовал наступлением. По всей вероятности, это поручено вам. — А какое вам до этого дело? — Не сердитесь, капитан. Я с вами разговариваю очень серьезно. У меня есть маленькая комбинация, которую я хочу вам предложить. — Что вы хотите сказать? — А вот что. Маньюак поднимает над камнем руку. Офицер видит, что в руке какая-то связка бумаг. — Знаете ли вы, что это такое, капитан? — Я не вижу. Это 10 французских тысячных билетов. 10 000 франков, сударь! Офицер вспыхивает от злобы. — Как вы смеете? Не сердитесь! — Или подождите, по крайней мере, окончания моих слов. Речь не идет, как вы, вероятно, полагаете, о том, чтобы вы за эту скромную сумму дали нам возможность скрыться. Нет, мы попались, и здорово попались. Что же вы хотите в таком случае? Договаривайте. У меня от вас нет секретов. Но, видите ли, у нас плохо обстоит дело с оружием и патронами. Если бы вы за эти деньги достали нам у одного из ваших солдат ружье с 50 патронами, не больше, вы бы вывели нас из большого затруднения и значительно улучшили обычный рацион ваших солдат. И заметьте, что мое предложение только с первого раза кажется безумным. Посоветуйтесь с вашими людьми. Эти славные ребята, которым, я знаю, плохо платят, конечно, посоветуют вам принять мое предложение. Я очень сожалею, что вы меня вернули для того, чтобы я выслушивал подобную ерунду. Капитан весь побагровел от бешенства. Еще только одно слово, — не унимался де Маньюак. Не забывайте, что в данный момент размен денег очень выгоден для нас. За 10 000 франков дают 15 350 ваших несчастных песет. Парламентер отступает. — Вы скоро поплатитесь за эти шутки, клянусь вам! — восклицает он с угрожающим жестом. «Та — Та-та-та! Я вас понимаю, шутник вы эдакий! — кричит ему де Маньюак. — Вы думаете, деньги этих бедных французов все равно достанутся, да к тому же и даром? Ну так нет же, глядите! Он зажигает спичку, и связка, которую он потрясает в воздухе, обращается в факел. Он ее бросает в пространство, где она и догорает. — Приятного путешествия! — кричит он снова. — И скажите вашему королю, что его мать и его бабушка были...